Глава 66. Низкое нейрологическое разрешение. «Что они там делают?» – спросила Рейни из кухни. Недертон наблюдал неожиданно грациозное движение людей, которые, по словам Тлен, наносили декали на корпус машины. Он отключил звук. Верити заметил оперативник Курсии. Она его тоже узнала. Он попытался подобраться ближе к нам, как раз когда мы отъезжали. Коннор из маленького дрона опрыскал его чем-то, вызывающим потерю сознания. «Где вы сейчас?» В машине, вроде той, что доставила нас из Окленда, сейчас на стоянке неподалеку от гостиницы. Часть территории огорожена для приватности. На бока и крышу наносят большие декали. Кто здесь? Верити, Вёрджил и Северин, шофер. Он же отмыватель денег, по словам Тлен. Она и Коннор со мной в дроне. Они нас слышат? Сейчас нет. Что они делают? Тлен и Коннор молчат. Наши трое местных достали телефоны. Похоже, смотрят новости. Что за новости? Все выглядят встревоженными, но не онемели от ужаса. Верити слева от дрона подняла глаза от экрана. «Опять российские самолеты сбили?» «Два», — ответил Вёрджил справа от дрона. «Только сирийские, а не российские». «Мне пора», — сказал Недертон, решив не говорить сейчас Рейни, что произошло. «Хорошо», — ответила она. «Пока». Он включил звук и спросил. «Все стало еще хуже?» «Определенно не лучше», — ответила Верити. Она смотрела, как по лобовому стеклу льется вода. Рабочие в комбинезонах орудовали по бокам машины, еще двое на лестнице занимались крышей, и один был сзади. «Похоже на танец», — сказала Верити. Вода перестала течь, хором включились электромоторчики. «Тепловые пушки, похожие на древние фены для волос», — увидел Недертон через тонированное стекло. «Что дальше?» — спросил он. «Ждем указаний», — сказала Тлен. «Откуда ты знаешь, что это не Курсия передает указания?» — спросил Недертон. «Потому что их передает Северину, его брат по-молдавски, а у них есть свои кодовые слова. А пока Верити может побывать у меня в Долстоне, если хочет». «Верити?» «Перифераль сейчас там?» – спросила она, поворачиваясь к дрону. «Нет», – ответила Тлен. «У меня для тебя только самое простое устройство удаленного присутствия – голый скелет». У Недертона мелькнула мысль. «Буквально скелет. С Тлен станется». «Но я ведь замру тут на сиденье?» – она вопросительно глянула на Вёрджила. «А вдруг что-нибудь произойдет, и нам надо будет срочно выбираться?» «Для этого устройства не требуется нейронный отсекатель», — сказала Тлен. «У него нет движущихся частей. Ты будешь слышать, что происходит здесь, и сможешь снять контроллер, если потребуется». «Окей», — ответила Верити. «Вёрджил, ты не поможешь Верити с контроллером?» — попросила Тлен. «Соленая паста не понадобится». Вёрджил ослабил ремень и взял с сиденья за дроном ящик. Положил на колени, снял крышку и борта. Недертон, увидев во второй раз изготовленный в срезе контроллер, подумал, что тот ничуть не выделялся бы среди других экспонатов на столе рядом с юртой Тлен. «Не хочу больше мазать волосы этой гадостью», — сказала Верити. Вёрджил, перегнувшись через дрона, помог ей надеть контроллер. «Ты будешь видеть и слышать, но не сможешь двигаться, только просить меня, чтобы я тебя развернула в ту или другую сторону», — сказала Тлен. «Тошнота?» — спросила Верити. «Нет, для этого у него слишком низкое нейрологическое разрешение», — ответила Тлен. «Готово?» «Да». Вёрджил снова перегнулся через дрона и щелкнул переключателем на контроллере. «Привет», — сказала Верити. «Добро пожаловать», — ответила Тлен. Недертон надеялся, что их встреча проходит не в юрте из живой кожи.